Глава 16. Алан без особого труда сумел пробраться в лабиринт, смешавшись с группой ничего не подозревающих исследователей. Охрану, похоже, куда больше интересовало, кто или что может выйти из донжена, чем попасть в него. Внутри полуразрушенного здания обнаружился лестничный марш, ведущий в кромешную тьму. Пропорции ступенек были идеально выверены. Так что Ева подсветила их контуры, позволив Алану не чувствовать себя совсем слепым в темноте. Участники экспедиции расположились у входа, готовясь к походу и обсуждая планы, и Алан решил их не ждать. Как только юноша вступил в темный лабиринт, выскочила пара уведомлений. Вы вошли в лабиринт бездны. Неведомые опасности поджидают игроков в этой бесконечной тьме на каждом шагу. Предупреждение. Ваш уровень намного ниже самых незначительных угроз лабиринта бездны. Рекомендуем вам покинуть локацию и вернуться с более высоким уровнем, либо в составе большой группы. В противном случае вините во внезапной и необъяснимой смерти только себя. Связь с внешним миром была потеряна. Вы не можете посылать сообщения другим игрокам. Не обратив внимания на сообщения, Алан в режиме невидимости двинулся вперед. Удалившись от поверхности на достаточное расстояние, юноша включил фонарик на оружии, осветив себе путь вниз. Эта зона воистину была бездной. Не считая лестницы, вокруг не было ничего. Ни стен, ни этажей, ни тем более пола или потолков. Лишь непроглядная, непостижимая чернота бесконечной пропасти. Любой неверный шаг в буквальном смысле гарантировал жалкую смерть. Алан был не из тех, у кого от большой высоты может закружиться голова. Однако ощущение абсолютной пустоты вокруг изрядно нервировало. Прошла целая вечность, прежде чем он добрался до подножия лестницы. Глазам Алана предстали три дорожки, подсвеченные мягким голубым светом. Откуда он исходил, юноша так и не понял. Это были простые каменные мостики шириной в 10 футов. Разумеется, никаких перил. Алан также увидел заметку, оставленную игроками, в которой говорилось, что первый и левый маршруты уже зачищены. Он уже собирался пойти по центральной дорожке, когда заговорила Ева. «Стой! Выстрели в землю между дорожками и рядом с каждой!» ладно». Алан послушно достал лазерные пистолеты и выстрелил в промежутки между тоннельными тропами, гадая, что задумала Ева. Понаблюдав за тем, как сгустки энергии улетают куда-то далеко-далеко и исчезают в темноте, юноша навел пистолет на пространство сбоку от самого левого пути. На этот раз выстрел во что-то врезался, высветив контуры четвертого скрытого пути. «Что? Откуда ты знала?» «Удачная догадка. Продолжай стрелять в пол и следуй по секретному пути, подсвечивая себе дорогу». Алан так и сделал. Тропа была невидимой, так что единственным ориентиром Алана была проекция Евы, построенная на основе его выстрелов. В отличие от трех явных направлений, эта дорожка была лишь 3 фута в ширину. Маневрировать на ней было крайне сложно, особенно когда тропа поворачивала или изгибалась. Да и потом было крайне тревожно стоять на совершенно прозрачной поверхности над бездонной пропастью. Минут через 5 дорожка привела Алана под лестницу, по которой он спускался. Фактически, он уже шел в обратном от других 3 путей направлении. Щелк! Плита под ногой Алана слегка опустилась под его весом, и его разум мгновенно перешел в состояние сверхсознания. 3 снаряда со стороны лестницы. Ева подсветила 3 дротика, приближающиеся к Алану, и юноша нырнул на пол, едва избежав попадания. Вероятно, нам следует двигаться осторожнее. Это точно. Алан продолжал красться по невидимой дорожке, как можно медленнее, и со всей возможной осторожностью. Он едва пережил еще несколько ловушек, в основном благодаря наблюдательности Евы и его собственной нечеловеческой реакции. Несколько ловушек оказалось очень легко обойти, в частности, обычную растяжку и дыру, которую удалось перепрыгнуть. Другие ловушки, наоборот, были очень сложными. Загадки, которые Алан не мог решить, или контрольные панели с незнакомыми символами и принципом работы. Однако Ева, похоже, что-то в этом понимала, так что под ее чутким руководством Алан продвигался вперед без особого труда. Наконец, примерно через 1/4 часа ползания, Алан оказался перед похожей на куб конструкцией. Здесь и заканчивалась невидимая тропа. Алан поводил руками по невидимой стене перед ним, однако не нашел ни двери, ни любого другого способа попасть внутрь. «Попробуй нащупать ментальный контакт». «Как будто с администратором?» «Да». «Хорошо». Алан сосредоточился, стараясь почувствовать чье-то присутствие или сознание, с которым можно было бы установить контакт. К немалому удивлению юноши, он почти сразу ощутил слабый отклик и инициировал соединение. «Привет, есть кто дома?» «Запуск системы, ошибка, внимание, недостаточно энергии, приветствую, путник, внимание, ошибка, основная система отключена». «Путник? Ты администратор? Что ты здесь делаешь?» «Ошибка, неверный запрос. Чег...» «Возобновление режима энергосбережения. Имеющейся энергии на поддержание работоспособности в ограниченном режиме хватит еще приблизительно на 3400 лет. Пожалуйста, свяжитесь с руководством и отремонтируйте или замените источник питания. Текущий уровень угрозы – гамма». Ментальная связь оборвалась, и перед глазами Алана появилось уведомление о начале нового квеста. «Недостающие элементы. Восстановите питание загадочного лабиринта бездны. Узнайте больше об этой структуре и ее назначении. Опционально. Выясните, что это за руководство, и попытайтесь получить от них помощь. Штраф за провал – неизвестно. Награда – неизвестно. Ограничение по времени – примерно 3000 лет. Уровень угрозы – гамма». «Уровень угрозы? Что это? И как ты узнала, что я должен попробовать мысленную связь?» «Не могу сказать точно. Мои действия были продиктованы смутным ощущением, будто я была тут раньше, или знаю что-то, чего я знать не должна. В моей памяти нет данных, которые указывают на то, что я в самом деле здесь бывала. Это крайне неприятное ощущение. Уровень угрозы указывается тогда, когда квест может привести к далеко идущим или потенциально катастрофическим последствиям. Максимальный известный уровень угрозы – альфа. Такое происходило лишь единожды, во время тотального геноцида, также известного как война предтеч. Гамма – самый низкий из известных уровней угрозы. Однако даже гамма-уровень может повлиять на судьбу целых планет. Я не уверена, чем обусловлен уровень угрозы, с лимитом времени или возможными последствиями квеста. Гильдии и фракции, даже непримиримые враги, такие как Империя, Хаксларды и Республика, часто объединяются ради выполнения таких квестов. Нам стоит двигаться дальше и попытаться найти больше информации. Будьте осторожны. Но я не вижу тут никакой дороги. Попробуй еще раз. Алан приложил руки к невидимой стене и надавил. На этот раз послышалось жужжание каких-то механизмов. И появился проход. Алан шагнул внутрь и оказался в замкнутом и слабо освещенном металлическом туннеле. Снова оказаться окруженным стенами было крайне приятно. Однако юноши не давали покоя внезапное озарение Евы. Туннель привел его в огромный зал, размером где-то с кинотеатр. Он выглядел давным-давно заброшенным и разграбленным. Здесь не осталось ни мебели, ни предметов, ничего. Только огромный экран на дальней стене. Но и он был разбит и казался пережитком прошлого. Как Алан не смотрел, но не смог обнаружить здесь ничего интересного, даже какой-либо панели управления для экрана. Но из зала вели еще несколько туннелей. Совершенно очевидно, что эта зона была не просто каким-то лабиринтом. Возможно, какая-то исследовательская лаборатория или... «Тюрьма». «Что?» «Я знаю, что это тюрьма». «И откуда ты это знаешь?» «Я не знаю, понятно? Но я уверена, что этот комплекс – тюрьма. Или, по крайней мере, был тюрьмой». Алана словно приморозила к месту на секунду. Это был первый раз, когда он отчетливо ощутил некое подобие страдания в мысленном голосе Евы. Конечно, она обладала зачаточными чертами характера, была заботливой, строгой и даже начальственной. Однако это было что-то иное. Ева словно была на грани срыва, гораздо человечнее, чем когда-либо. «Довольно об этом. Я зафиксировала слабый шум из подсвеченного коридора. Мы должны проверить все, что сможем, а затем быстро где-нибудь умереть, чтобы выполнить текущую главную задачу. Исследовать это место обстоятельнее мы сможем и в будущем, имея более высокий уровень». Алан кивнул и отправился в указанный коридор. Короткий прямой проход упирался в спиральную лестницу. Юноша тут же начал спускаться по ступенькам. Прошло несколько минут, однако конца пути не было и в помине. «Интересно, можно ли как-то спуститься вниз быстрее?» «Запрос распознан», — сообщил незнакомый голос в голове Алана. «Погоди, что?» Внезапно ступеньки пришли в движение. Прямоугольные панели начали наклоняться и соединяться друг с другом, превращая спиральную лестницу в гладкий желоб. Поверхность шахты на миг вспыхнула мягким голубым светом, и Алан ощутил, что большая часть трения просто исчезла. Он начал быстро скользить вниз. Беспокоясь по поводу возможных ловушек, Алан тщетно пытался контролировать свою скорость, ведь он понятия не имел, что может ждать его внизу. У него ничего не вышло. Жёлоб был совершенно гладким, не было ничего, за что он мог бы ухватиться. Скорость с каждой секундой лишь нарастала. Ускорение почти не уступало свободному падению, и желудок юноши неприятно сжался. По мере спуска Алан несколько раз слышал выстрелы и чьи-то крики, но звуки были прерывистыми, словно из старого радиоприемника. В какой-то момент Алан даже начал получать удовольствие от такого способа передвижения. Это было похоже на экстремальные американские горки. Затем лестничная шахта исчезла, и Алан оказался наедине с бездной, скользя теперь уже по невидимому пути. В памяти юноши вспыхнули кадры из одной непростительно сложной гоночной игры, в которую он играл в прошлом. Только там трасса была похожа на радугу, а не была абсолютно прозрачной, как здесь. Угол наклона начал постепенно повышаться, затем последовал новый резкий спуск, и, наконец, Алан почувствовал, что замедляется. В отдалении появились вспышки света. Он быстро включил невидимость брони. Когда он немного приблизился, то сумел различить фигурки группы игроков, сражающихся с металлическим страшилищем гуманоидной формы, ужасающим созданием из плоти и металла, ростом более 3 метров. Из его рук торчали лезвия, а половина лица была укрыта под маской, состоящей из мешанины трубок и проводов. Все его тело было покрыто шрамами, металлическими пластинами, проводами и трубками. Ноги существа также заканчивались внушительными на вид когтями. Все медленнее приближаясь к месту схватки, Алан смог разглядеть вторую половину лица. Это был просто кусок плоти, лишенный каких бы то ни было отверстий или глаз. Тем не менее, монстр двигался легко и уверенно, даже грациозно. Над головой страшилища высветилось его имя. Экспериментальный страж. С ним сражалось около 20 игроков, сгрудившихся позади турели в центре большой круглой платформы, радиусом примерно 9 метров. Платформу окружала непроницаемая чернота, но Алан знал, что в ней, скорее всего, прятались невидимые проходы. Ева рассчитала, где должен оканчиваться спуск. 3 метра над большой платформой, где стояли игроки. Алан увидел, как экспериментальный страж со скоростью пули прыгнул вперед, сбив с ног 3 человека. В следующий миг он вонзил лезвие на руках в 2 упавших и, сделав резкое движение, отправил их себе за спину в бездну. Каждый клинок стража был покрыт каким-то вязким черным ядом, который, судя по всему, сочился прямо из его тела. 2 игрока описали красивую радугу и канули во тьму. Но прежде чем монстр успел отступить, его накрыл залп из автоматической турели, уменьшив полоску здоровья стража на 3%, до 45%. После этого чудовище и само не задумываясь спрыгнуло вниз. Для стоящих на платформе игроков все выглядело так, будто страж просто растворился во мраке. Но Алан мог видеть, что он приземлился на еще одну скрытую платформу ниже. «Чёртово отродье!» – выругался один из членов группы. На нем был черный плащ с красной звездой в центре спины. «Он уже 100-й раз так делает! Кто-нибудь понял, где он прячется?» «Нет, пропал без следа. Не стоит ли нам отступить? Не уверен, что это создание нам по плечу. Да и не готовились мы к сражению с боссом». «Ха! Ты что, хочешь вернуться к Лакше с пустыми руками? Кроме того, нам всего-то и нужно, чтобы монстр клюнул на нужную цель». «А ты уверен, что это сработает? Ни одно наше кинетическое или биологическое оружие не наносит ему ни малейшего урона. Он уязвим только для энергетических атак». «Заткнись, идиот! Разве хоть один мой план раньше проваливался? И не говори так громко, кто знает, умная ли эта тварь». «Нам помочь им?» – спросил Алан. «Отрицательно. Продолжай наблюдать». Так Алан и поступил. Он затаился наверху, надеясь, что его никто не заметит. Особенно экспериментальный страж, который, к слову, только что перескочил на другую невидимую платформу, исчезнув из области видимости Алана. Очень скоро монстр появился на противоположной стороне и очень медленно взобрался на островок с игроками. Прежде чем кто-то успел среагировать, он снова прыгнул на группу игроков, выбросив вперед 2 клинка. В этот раз клинок пронзил игрока в механическом костюме. Из него вырвались электрические дуги, которые обволокли экспериментального стража, кратковременно парализовав его. Игрок оказался мехом. Прежде чем страж смог как-то среагировать, другие мехи прыгнули вперед, стреляя по нему удерживающими крюками и проволокой, которая также выпускала волны электроэнергии. Все это время укрепленная пушка продолжала поливать босса огнем, медленно, но уверенно снижая его здоровье. Судя по наблюдениям Алана, примерно на 3% в секунду. «Активирую сверхсознание!» Алан сосредоточился, и спустя полсекунды весь мир вокруг замедлился. «Отлично, план такой. Мы прыгнем вниз и используем момент импульса, чтобы обезглавить экспериментального стража лазерным ножом в тот момент, когда его здоровье снизится до необходимой отметки. То есть примерно через 12,672 секунды. Быстро хватаем лут и прыгаем с платформы в бездну». «Погоди, мы что, просто вот так возьмем и уведем у них босса?» «Да». «Но...» «С вероятностью 97% перед нами работорговцы. Мое предположение основано на анализе их оборудования и манеры речи. Вспомни, они сами сказали, что явились сюда не ради битвы с боссом. Лабиринт бездны – идеальное место для размещения ловушек, поскольку законы здесь не действуют, а входов и выходов не сосчитать. Если явятся власти, всегда можно прыгнуть вниз и умереть, так что поймать здесь кого-либо практически невозможно. И да, это главный приоритет операции. Ты не должен дать себя схватить. Во что бы то ни стало, спрыгни в бездну. Это понятно?» «Да, ясно». Присмотревшись к игрокам внизу, Алан заметил, что многие из них имели крайне угрожающую внешность и даже имели статусы безумных игроков, которые можно было заработать лишь атакой других игроков или совершением серьезных преступлений. «Приготовься». Алан сделал глубокий вдох, убрал в крепление ядра Ориона и достал свой лазерный нож. «Пожалуй, нужно раскошелиться и купить лазерный меч, если он и дальше собирается развлекаться кражей чужих боссов». Ева показала ему точный угол, под которым он должен будет прыгнуть, и точный угол, под которым нужно будет рубануть. Доверяя вычислительным способностям Евы, Алан спрыгнул с платформы ровно в тот момент, когда лидер работорговцев вытащил фиолетовую абордажную саблю, без сомнения желая самолично прикончить босса. Алан ощутил, как на него медленно заявляет свои права гравитация, и вытянулся вперед, выставив нож. Когда до столкновения оставалось буквально пара миллиметров, Ева отключила невидимость, и Алан активировал лазерный нож. Клинок Алана вонзился в шею стража, броня на которой уже и без того была повреждена пламенем турели. Полностью игнорируя целую вереницу системных уведомлений, Алан схватил два выпавших из босса предмета и со всех ног помчался к краю платформы. Ошеломленные работорговцы завопили и открыли стрельбу. Однако эффект неожиданности и сверхчеловеческая реакция позволили юноше уклониться от самого опасного – крючьев, сетей и прочих приспособлений для захвата. В тело вонзилось несколько дротиков, острие которых было выполнено из какого-то странного металла. Они пронзили насквозь его щиты и броню и погрузились в плоть. Однако, прежде чем какие бы то ни было эффекты начали действовать, Алан уже сиганул с круглой платформы в жадно раскрывшуюся ему навстречу пропасть. Борясь с эффектами от яда, Алан прочел ворох системных сообщений, разворачивающихся перед глазами. «Получен бонус X30 к опыту за убийство противника на 300 уровней выше, при этом уровень игрока менее 100, и получено 0 урона во время схватки. 40% штраф к полученному опыту за то, что игрок нанес урона менее чем на 1% от количества здоровья противника. Вы украли убийство босса. С учетом характера ваших действий, уровень безумства игрока повысился, а полученный от убийства опыт уменьшен на 25%. Примечание. Этот эффект смягчен из-за высокого уровня безумства группы игроков, у которого вы украли убийство. Получено уровней плюс 22. Получено более 20 уровней за одно убийство, плюс 20 очков способностей. Получено маленький металлический ключ. Получено коготь смерти. Отравлен. Неизвестное вещество проникло в ваш организм». Затем Алан потерял сознание. «Вы умерли. Текущая точка возрождения – верхние уровни административного центра на Кисате. Учитывая природу вашей смерти, воспоминания не были потеряны. Потеряно 5 уровней, все кредиты. В результате смерти вы выронили предмет «Коготь смерти». Уровни освоения навыков понижены. Способности игнорирования боли и программирования пути были забыты. Трансцендентная воля откатилась до несгибаемой воли. Все основные характеристики перманентно понижены на 5. Скрытый квест провален. Алан обнаружил, что вернулся домой. Пустое белое пространство, его безопасная гавань в этой игре. Он стоял перед единственным жителем этого пространства, администратором, с открытым ртом, глазея на открытые перед ним экраны. «Это...» «Да». «Эти штрафы за смерть. Какого черта? Разве это справедливо? И ты даже не предупреждала меня о возможной потере памяти. Ты знала, что так и будет?» «Да, знала. И оно того стоило. Мы получили гораздо больше уровней, чем потеряли, а утраченные очки характеристик можно относительно легко заработать тренировками». «Но потерянные способности?» «Могут быть заново изучены, причем гораздо с меньшими усилиями, поскольку мы теперь знаем, как их разблокировать. Тебе лишь нужно будет бежать до потери сознания на максимуме своих возможностей». «Ты хоть представляешь, как больно было? Ты правда думаешь, что я...» «Ну, ладно. Я, наверное, пройду через это еще раз ради способностей. Но все равно. Предупреждай меня в следующий раз, ладно?» «Так точно. Я предлагаю поторопиться и забрать посылку, после чего направиться в ангар Черной Розы. У нас осталось 34 минуты. Поскольку мы копим очки способностей на таланты быстрое обучение, нам не нужно сейчас ничего тратить. Просто распредели очки, полученные от одаренности в ловкость, и перемещайся в административный центр». «Хорошо», – неохотно согласился Алан. 25 минут спустя Алан уже приближался к ангару. Он без проблем и вопросов забрал таинственную посылку из административного центра, после чего на всех парах ринулся к точке назначения. Алан сумел добраться до ангара, имея в запасе еще 10 свободных минут. В углу просторного помещения Алан заметил Китану, беседующую о чем-то с огромным серокожим лысым мужчиной в свободном коричневом балахоне и с гигантским топором за спиной. Юноша уже собирался двинуться к ним, когда его кто-то окликнул. «Надо же! Ты умудрился поспеть вовремя, да еще и посылку захватил. Впечатляет. Спасибо большое». Алан повернулся и увидел голубоглазого человека лет около 30. Он был одет в белую униформу, которую Алан назвал бы лабораторным халатом. Но вряд ли бы нашелся ученый, который так небрежно бы относился к своей рабочей одежде. Униформа была сильно истрепана и помята. Этот человек блеснул глазами, скрупулезно просканировал Алана вдоль и поперек, после чего кивнул, отвечая на какие-то свои мысли. «Я Фантом», — сказал он. «Ну, давай сюда посылку, посмотрим на содержимое». Алан торопливо протянул коробку. Ему также не терпелось узнать, что же было внутри. Тут же высветилось сообщение. «Поздравляем с завершением квеста «Простое задание». Получено уровней +2. Репутация с гильдией «Черной Розы» улучшена». Фантом бережно извлек металлический ключ, похожий на тот, что недавно получил Алан. Он поднес железку к коробке, как в той появилась замочная скважина. Раздался щелчок, и Фантом аккуратно открыл крышку, под которой находилась бутылка янтарной жидкости без этикетки. Мужчина с радостной улыбкой осмотрел ее со всех сторон. Что это?» — с любопытством спросил Алан. «Лучший хаксларский виски, конечно же. Их делают всего 250 бутылок в год, и продажа этого напитка запрещена за пределами империи Хаксларт». «Стоп-стоп! То есть я устроил весь этот переполох в трущобах ради бутылки спиртного? Она хотя бы дорогая?» Где-то 15 тысяч кредитов, наверное. Куда сложнее ее найти, чем купить». 15 тысяч! Я подкупил стражей за 20 тысяч каждого, а потом потратил 60 на телепорт посылки». «Да, похоже, этот квест был не настолько важен, как я предполагала. Возможно. Что ж, увидим». «Погоди, ты же знал, что эта посылка вообще не тебе предназначалась, да? Сразу после меня за ней пришел кто-то еще». Алан пристально посмотрел на собеседника. «Интересно», — протянул Фантом, рассматривая другого рекрута. «Тебе придется рассказать мне об этом подробнее, но только после первичной оценки. Разумеется, если тебя все же примут в гильдию». «Первичная оценка? Ты же не думал, что мы принимаем в гильдию любого встречного? Пусть и с рекомендацией. Даже выполнившего простенький тест. Порази меня на этапе оценки, ну или хотя бы пройди ее более-менее достойно, и станешь моим сквайром. Ладно, у меня еще есть дела, но я буду следить за твоим прогрессом, наверное». С этими словами фантом развернулся и зашагал прочь. «Ты разве не устал?» — крикнул Алан ему вдогонку. «Эрудитам требуется очень мало времени на сон», — ухмыльнулся он в ответ, со счастливым видом отхлебывая из бутылки, которую Алан с таким трудом добыл. «Я не уверен, что хочу работать под его началом». «Да, этот вопрос надо будет обдумать позже. Но должна отметить, что я не заметила его приближения. Он будто появился прямо из воздуха. Ладно, сейчас мы должны сосредоточиться на первичной оценке». Кивнув, Алан направился к Китане, которая как раз закончила разговор с серокожим гигантом. К немалому удивлению юноши, она уже была на 120 уровне и была полностью экипирована. Он искренне считал свой рывок до 79 уровня чем-то из ряда вон, но Китана была лишь на 80-м, когда он последний раз видел ее на борту Титана. Девушка была облачена в черную накидку, черный же жилет и серую нижнюю рубашку. Алан мог навскидку сказать, что все эти предметы были выполнены не из обычных материалов. Одежда словно впитывала окружающий свет, создавая что-то вроде черной ауры вокруг своей хозяйки. Не изменилась только ее катана. «Привет, Китана, как дела?» «Все отлично, Алан. Интересную ты нашел гильдию, надо признать». «Что ж, рад, что тебе понравилось. Просто интересно, где это ты так прокачалась?» «Мейсон», — она махнула рукой в сторону человека, с которым только что разговаривала. «Один из боевых мастеров гильдии. Он хотел оценить мои способности и предложил посетить местную подпольную арену. А дальше все стандартно. Захватывающие битвы, горы трупов, всеобщее впечатление и солидная прибавка в уровнях». «Горы трупов?» «Хм, да, схватки в основном продолжались до смерти одного из участников. Иначе это было бы довольно бессмысленно, верно?» Китана усмехнулась, устремив взгляд вдаль. От ее улыбки повеяло такой кровожадностью, что Алан слегка вздрогнул. Все же странное ощущение, когда все вокруг тебя говорят об убийствах. Юноша полагал, что к этому уже привык, как-никак это была неотъемлемая часть игры, но не тут-то было. Адаптироваться ему еще долго. Угу, пожалуй. Рад, что тебе было весело». В этот момент серокожий гигант хлопнул в ладоши, породив отчетливо различимые акустические волны. Он мгновенно привлек внимание всех собравшихся в ангаре. Здесь находилось человек 30, по большей части молодежь, примерно одного возраста с Аланом и Китаной, от 16 до 25. «Ладно, рекруты, мое имя Мейсон, я боевой мастер гильдии Черной Розы. Все, кто желает вступить в гильдию, следуйте за мной в шаттл. Вам предстоит пройти этап первичной оценки, вступительные испытания, тесты, называйте как хотите. Кто желает уйти, может сделать это сейчас. Остальные имейте в виду, вступив на шаттл, вы обязаны будете полностью пройти испытание. Вопросы? Нет? Отлично, тогда за мной». Алан поднял руку, желая задать парочку вопросов о первичной оценке, но быстро ее опустил, осознав, что у Мейсона не было ни малейшего намерения на них отвечать. Юноша последовал за Китаной на большой шаттл, пассажиров на 50, и перед ним всплыло уведомление о новом квесте. «Испытания гильдии. Успешно пройдите этап первичной оценки гильдии Черной Розы. Дополнительная цель. Завершите этап испытаний с плавающими цветными мишенями, что позволит вам получить особый ранг или работу в гильдии. Награда – членство в гильдии Черной Розы. 10 тысяч очков гильдии в качестве вступительного бонуса». Алан откинулся на кресле, прикидывая сложность конкуренции с другими кандидатами и гадая, какие испытания их могут ждать.